10 октября 2020 какого-то года. Сирия, Дамаск, Алеппо. Рейд в район границы принес богатый результат, хотя и не совсем тот, на который мы рассчитывали. Точнее, совсем не тот. Первое покушение на меня состоялось на следующий день после возвращения. Мы ехали по Дамаску, направляясь в штаб ГВС. В Дамаске почти не было следов войны, если не считать большого количества военных, инвалидов войны, которым помогает фонд «Асмы Асад». И вот на круговом по нам отработал снайпер. Даже два. Первый выстрелил из СВД или чего-то другого по лобовому «Тигра», а второй сразу после этого долбанул из винтовки 12,7 по тому месту, где я должен был сидеть. Только меня там уже не было. Я всегда стараюсь пересаживаться в движении с того места, где я сел вначале. Лишним не бывает. Так что удар пришелся по пустому месту. По прибытии меня встретили садыки. Они громко ахали и цокали языками. Кто это сделал, вопросов не возникало. Конечно, это были жиды. От садыков меня переправили в аппарат главного военного советника, причем не одного. Там было налажено групповое перемещение, время от времени ходили колонны с прикрытием. Вот с ней я и ушел. В колонне были бронетранспортеры. От аппарата ГВС такой же колонны я ушел на базу ВВС Хмеймим. Там меня и встретил Изерский. Он переоделся, сменив цивильный костюм на песочку без знаков различия. Чтобы поговорить, мы пошли ближе к летному полю. Там проводились летные операции, взлетали и садились самолеты, и грохот реактивных двигателей гарантированно выводил из строя любую записывающую аппаратуру. «Да кто угодно мог быть», — ответил на мой рассказ резидент. «Хорошо, что цел остался». Изерский с усмешкой смотрел на меня. «А твое мнение, парсики?» «Примечание. Принятое в некоторых местах жаргонное обозначение иранцев». «И почему? Не догадываешься?» «Тот объект, он, скорее всего, иранский был. Ирану нужна атомная бомба. Когда они выходили из-под санкций, они выносили исследования за пределы Ирана. И сейчас им вовсе не улыбается, что кто-то сует нос». «Именно мы?» «Именно ты. Ты же с жидами контачишь. Значит, их агент. Отследили. А ты как думал? Иранцы никогда нам не доверяли. А мы им. У них своя свадьба». Изерский понизил голос. «Через 10 лет, вот попомни мои слова, будет одно из двух. Либо в Иране будет гражданская война, пополам с региональной. Либо там будет демократия. Наши 90-е, но по местному сценарию. А ты как думал? Там на каждом втором доме в Тегеране спутниковая антенна. Посмотри по клубам в Ереване, в Тбилиси, в Душанбе, в Красноводске. Одни парсики. Бухают, наркоту жрут, трахаются. Это их новое поколение. Им один шаг до власти. Когда они дорвутся до власти, все кончится. Продадут родину за банку пива. А с другой стороны, отморозки из провинции. Знаешь, по-моему, аятолы допустили большую ошибку, когда сорвали перестройку Рухани и поставили оголтелого консерватора Ахмадинежада. Большую ошибку. Перестройку? Мы через это проходили. Да, но, может, другие варианты были еще хуже, не думаешь? А представь себе, ГКЧП победил, закрутили гайки. Но в стране уже тьма спекулянтов, кооператоров. Никто работать не хочет. И национальные окраины уже смотрят налево. Причем этого и не скрывают. Вот что бы пришлось сделать с Прибалтикой? Мы-то с тобой еще помним, а вот те, кто за нами, они уже ни хрена не помнят. Им только по мозгам интернетом ездят, и все, какой был хороший СССР, и как его развалили. Только вот про полки пустые, шаром покати, почему-то не говорят. Я хлопнул ладонями по столу. Проехали. Что насчет информации по объекту? Ну, там зачистили все. Мне не зачистки нужны, а ответы. Ответов не будет. «Извини, ты просто не там ищешь». Я поднялся с места. «Ответы будут, так или иначе». «Вам тоже показалось, что резидент наш что-то сильно недоговаривает?» «Вот-вот. Причины этого могут быть самые разные, от довольно невинных до откровенно пахнущих предательством. Мне кажется, что чем дольше мы здесь, тем больше это начинает напоминать афганский сценарий. Когда мы учились, нас учили преподаватели, прошедшие Афган. Каскад, кобальт и тому подобные структуры. Так вот, с некоторыми можно было поговорить по душам, и они не скрывали от нас того, что на самом деле происходило там, в Афгане. Там было две противоборствующие фракции, Хальк и Парчам. Обе придерживались просоветской ориентации, но смертельно враждовали друг с другом. Наши советники сначала вместо того, чтобы советовать и учить, начали выполнять работу за афганцев, против чего те были совсем не против. Восточный человек по природе своей ленив и с радостью спихнет на кого-нибудь свою работу. А потом они также разделились на халькистов и парчамистов, начали враждовать друг с другом и посылать в центр тенденциозно составленную информацию, а иногда и вовсе дезинформацию. Если поднять документы, а многие до сих пор под грифом, то выясняется, что КГБ было за парчам, а армейские в основном за Хальк. И перед 1979 годом, перед принятием злополучного и страшного решения о вводе войск, давали правительству взаимоисключающую информацию, дезориентирующую и не дающую принять правильное решение. Оно и было принято, ошибочное. А тут куда круче. Есть алавиты, откуда происходит и семья Асадов. Есть шииты, их поддерживает Иран. Есть курды, есть сунниты, а среди них есть тоже лояльные. Бесчисленное множество племен и кланов. И, к сожалению, в этой войне слишком много денег и денежных интересов. Так что резидент может играть на любой стороне и по любым причинам. Вот только не до игр уже. Ознакомившись с последними материалами, поехал в отель. Дали мне прикрытие, несколько контрактников на «Тигре». Как будто они от чего-то спасут. Это не мы. С Даной я встретился в номере. Тупо включил магнитофон на полную громкость, с нашидами, религиозными песнями. Легенда самая простая, трахаемся. Красивая тёлка в обслуге отеля, я командированный, деньги есть, так в чём проблема? Я невесело усмехнулся. Это я уже понял, знаете кто? Иранцы. Только вот не надо, а. Я прекрасно понимаю, что вы спите и видите, как убрать Иран отсюда нашими руками. Вы нам не верите? Нет. С вашим прошедшим гиюр-боссом мы выросли в одном городе, ходили в одну школу. Этот сукин сын трахал мою девушку, которую я считал своей невестой, у меня за спиной. Так что, извините, у меня с тех пор антисемитизм иногда проявляется. Дана усмехнулась. Я и не знала, что у вас столь тесная дружба. Теперь знаете. Что вы там нашли, там, на объекте? Мы говорим про доверие, верно? Я тяжело вздохнул. То, что там было, оттуда уже вывезли. Но я кое в чем разбираюсь. Судя по основаниям, там стояло что-то тяжелое и во множестве экземпляров. Центрифуги, мгновенно поняла Дана. Может и они, а может и токарные станки. Дана мою шутку не приняла. Дулась, потом мрачно заявила. Вам не понять. Не понять чего? Наша страна может быть уничтожена одним атомным боезарядом. Вот вам и не понять наших опасений. Вы простите, откуда? Я имею в виду, откуда приехали в Израиль. Не я, мои родители из Киева. «Ну и кто вас заставлял ехать? Передайте Аарону, если будет угроза для Израиля, я сообщу. Честно сообщу. Мне не все равно, и знаете почему? В Израиле до четверти населения владеют русским языком. Хоть вы и отказались от нас, уехали, для меня вы все равно одни из нас. И вы мне ближе, чем садыки. Что с вами будет, мне не все равно». Дана какое-то время думала, как реагировать на мои слова. Потом закрыла лицо руками, плечи затряслись. «Ну вот». «Эй, ты чего?» «Страшно». Я подсел к ней, обнял ее. «Зачем в разведку-то пошла?» «Хотела помочь». «Кому?» «В стране. У меня два брата в ЦАХАЛ служат. Один в спецназе. Мы ведь родители с детства учили, что надо отдать долг родине. Вот, отдала». «Ничего, все нормально будет». Короче говоря, легенда про командировочный роман перестала быть легендой. Но может оно и к лучшему, если придется уходить. Мир шпионов достаточно тесен, все знают друг друга. Да и не шпионы мы вообще. Сейчас не те времена, если раньше ПГУ КГБ внедряло резидентов по всему миру, то сейчас какой в этом смысл? Все в интернете можно посмотреть. Гораздо сложнее решить какой-то вопрос, изменить политику другой страны, если не в общем, то хотя бы в частности. Вот для этого и нужны решалы. Как в бандах. Люди, которые умеют давить, которые умеют договариваться, и которым есть что предложить. Вот эти люди во многом заменили шпионов. Они есть у всех. У Америки, кстати, и не самые сильные, скорее наоборот. Я вообще удивляюсь, как американцы ведут себя. Их проблема в том, что они слишком сильны, но это скорее снижает эффективность их действий. Их проблема в разобщенности. У них нет единого политического центра принятия решений, скорее наоборот. По сути, каждый более-менее влиятельный сенатор или конгрессмен может проводить такую политику, какая ему вздумается. Расскажу довольно старую историю, еще давних времен моей зеленой лейтенантской юности. Джордж Буш, тогда еще без приставки старший, вел с нами с Россией честную игру. Уже в 91-м он внес в Конгресс законопроект об отмене пресловутой поправки Джексона-Веника. Все правильно, мы открыли границы, и Белый дом тут же отреагировал. Думаете, ее приняли? Нет. С того времени поправку пытались отменить еще трижды. Удалось только в 2012 году, когда ее анахронизм стал уже вопиющим. И то только с условием замены на новые санкции. Я это к чему? Нет, я не жалуюсь, что нас обидели, жаловаться вообще грех, да и смысла нет. Я это к тому, почему самая сильная страна мира пребывает в таком раздрае и снискала всеобщую ненависть. Это как в подразделении, где несколько командиров, да еще и которые регулярно меняются. В США непонятно, кто решает вопросы, непонятно, кто отвечает за взятые обязательства. А если даже и удалось договориться, то непонятно, сколько устоит такая договоренность. Как в случае с Ираном. Возможно, всего лишь до следующего президента. Вот США и плодят всеобщую к ним ненависть, даже не замечая этого. Они не замечают, как к ним копятся счеты, в них нет страха. Они не боятся того, что если они оступятся, их все бросятся добивать. Они просто не представляют себе, что США могут оступиться. Но ведь могут. А вот Иран совсем иной. С ними договариваться можно, хотя и сложно. Чего не понимают американцы? Иран – это цивилизация, которой не одна тысяча лет. Она принципиально уже не изменится. У нее своя история развития, и ее не поменяешь. Пытались, кончилось плохо. Но если знать их, то договориться можно. Наверное. Я не знал этого наверняка. Хотя именно это мне и предстояло. Понятно, что мое появление в Дамаске привлекло внимание всех заинтересованных сторон, и иранцы тоже захотели со мной побеседовать. Причем, в отличие от израильтян, почти открыто. Просто на следующий день заявились в отель и предложили поехать поговорить. Сопровождал нас русский джип «Тигр» с солдатами сирийской гвардии. Пятый корпус, скорее всего, во главе с психически не совсем нормальным братом Башара Асада. Тот однажды выстрелил офицеру в живот, потому что ему не понравился его доклад. Кто-то говорит, что он и есть реальный кукловод режима, но это не так. Точнее, мы боремся за то, чтобы это не стало так. Потому что если Башира заменит Махер, всему хана. И да, Махер полностью под иранцами. Башар нет, он все-таки западный человек, в нем это слишком глубоко, а Махер нет. Он слишком восточный и слишком военный. Я знаю, что некоторые шепотом называют его «наш Сталин». Прошли линию постов. Здесь уже не Дамаск, здесь начинается пригород. И здесь возможно все, что угодно. Потому что тут война. Как выглядит эта война? Совсем не так, как это принято представлять. Здесь все иначе. Здесь война – это, например, остановился в поле мотоциклист и открыл огонь по проезжающим по шоссе машинам. Как только выдвинулась армия, его и след простыл. Кто эти мотоциклисты? Часть просто отморозки из ИГИЛ. Они небольшими группами до сих пор орудуют. Их поддерживают некоторые суннитские племена. Часть из Идлибской зоны деэскалации. Ее несколько раз пытались зачистить, и несколько раз нам не дали этого сделать. Там боевики, отряды, школы. Все как в Афганистане, в Пакистане, в зоне племен. Конкретно их поддерживают турки, а американцы, скажем так, не возражают. Там растят новых Бен Ладенов, и мы это знаем. Американцы нет. Но американцы никогда ничего не знают, пока это не обрушивается им на голову. «Далеко еще?» – спросил я у провожатых по-русски. «Нет», – ответил один из них. «Русский знает. Мне кажется, азербайджанец. В составе Ирана есть Южный Азербайджан. Там многие русские хоть немного, но знают. Хотя иранцы не любят азербайджанцев. И вряд ли просто так допустят их в КСИР. Корпус стражей Исламской революции». Место для того, чтобы поговорить, стражи выбрали красивое. Высота, туда дорога идет, и что-то типа смотровой площадки в рощице. А оттуда вид, поля и рощи. Красиво, сил нет. И не русская красота, а все же. На смотровой стояли джипы и пикапы, вооруженные люди. Один из них, невысокий, с окладистой бородой, пошел ко мне навстречу. Я знал, кто это. Он учился у нас, правда, проходил по документам, как представитель Азербайджана. Он, кстати, и есть азербайджанец. Иранский азербайджанец. Зовут его Гасан Аятлы, точнее, это то его имя, которое мне известно. Учился он хорошо. Он, кстати, и гражданскую специальность получил, журналиста. Заодно сидели, разговаривали. Нормальный мужик. С юмором относился к запретам своей страны. Спиртное нельзя, баб нельзя. Понятно, что ни один нормальный мужик, тем более молодой, эти запреты соблюдать не будет. Кстати, все иранские прилавки завалены безалкогольным пивом «Балтика». Думаю, это он постарался. «Салам, уважаемый!» «Салам!» Гасан перешел сразу к делу, хотя на Востоке так не принято. Но война сильно портит людей. «Вам уже сказали, что это мы пытались вас убить. И не раз. «Не верьте, это не мы». Я покачал головой. «Знаете, вы третий на дню, кто мне говорит, это не мы. Тогда кто?» Гасан тяжело вздохнул и достал из кармана что-то вроде визитницы. Но там вместо визиток были какие-то фотографии. Перебрав их в поисках неведомо чего, он протянул визитницу мне. «Знаете его?» «Нет». «А должны были бы. Игорь Сухарев, русский. О нем немного известно, по крайней мере, пока он жил под этим именем. Он отслужил срочную службу в ваших парашютно-десантных войсках, был снайпером. ВДВ», — поправил я. «Что?» «Воздушно-десантные войска. Так у нас правильно называются парашютисты». «Спасибо, буду знать». «После того, как он отслужил в армии, он вернулся в город, который вы называете Волгоград, а мусульмане называют Сарычин. Устроился на работу в полицию, поступил в отдел, который занимается экстремизмом. Я правильно говорю?» «Да». «В 2014-м он бежал из вашей страны и приехал сюда. Принял радикальный ислам. Наверное, он радикализовался во время работы с радикалами и встал на джихад. Присоединился к исламскому государству. Тот ужас, который был в Мосуле, во многом его заслуга. Он готовил элитные подразделения снайперов с нуля. Я был там, в качестве советника, отвечающего за контрразведку. Мы перехватывали переговоры снайперских групп, почти все на русском языке». «Вы нас что, в этом обвиняете?» – возмутился я. «Нет, не обвиняю», – серьезно сказала Этлы. «Ваша страна полна куфром и ширком». Примечание. Куфр. Арабское. Неверие. Сокрытие. Термин, которым обозначают самый страшный в исламе грех – неверие. Человека, впавшего в куфр, называют кафиром, то есть неверным. Ширк. Арабское. Язычество. Политеизм. В исламе буквально предание Аллаху товарищей равных или поклонение кому-либо помимо Аллаха часто переводится как многобожие. Следствие и одно из основных проявлений куфра. Нет ничего удивительного в том, что все больше и больше людей отказываются жить в вашем бездуховном обществе и встают на путь Аллаха. Я бы мог в ответ много чего сказать. Про недоросли в клубах Еревана и Алматы, про то, в каком виде молодые иранки, которым повезло вырваться в Европу, танцуют на дискотеках, про то, как сосут пиво и коньяк в том же Ереване. Там даже специальные алкогольные ночные автобусные рейсы появились. В пятницу вечером сел в Тегеране, а утром рано вышел в Ереване, и все выходные твои за недорого. Про то, как в Москве бухают иранские дипломаты, ученые и все, кому повезло к нам приехать. По-черному. Про то, что в Тегеране на каждом втором доме спутниковая антенна и смотрят всякий харам. Про то, как молодежь ходит по Тегерану с двумя телефонами. Один чистый, чтобы предъявить сельским придуркам из Ксир при Шмоне, а другой настоящий, с порнухой и всем прочим. Примечание. Ксир. Корпус стражи исламской революции. Ходят патрули по улицам и проверяют, чтобы все было по шариату. Например, если идешь с девушкой, могут докопаться. Мол, кто вы такие и какие у вас отношения. Если пьяный попался, могут палкой отходить. Мог бы я напомнить, сколько водки выпил и сам Гасан за время его пребывания в Москве. Но я промолчал. Потому что самый умный человек – это тот, кто зубами закрыл дорогу языку. Ты не прав, друг Гасан, думая, что вы, рафидиты, умеете молчать и таить. После Сталина никто не умеет молчать и таить лучше нас. Никто. Почему ты решил, что это он? Это его крайнее фото, сделано в Дубае в 2019-м. Затем он отправился в Ливию, чтобы и там готовить снайперов. Мы следили за ним, чтобы отомстить. Буквально на днях он исчез из лагеря. Это ничего не доказывает. Наши агенты видели человека, похожего на него, в Триполи. Но не в ливийском, в местном. Этот порт контролируют исламисты. Затем его переправили сюда. Он русский, может выдавать себя за военного, знает ваш жаргон. По-русски он говорит лучше тебя. Мы знаем, как в тебя стреляли. Две винтовки, крупнокалиберная и обычная. Это его почерк. В Мосуле мы не раз с этим сталкивались. Один снайпер работает издалека, из дальнобойной, другой глушит вблизи. Я покачал головой. С чего я должен тебе поверить? У тебя нет ничего, кроме предположений. Можешь не верить, мне плевать. Я знаю, что вы верите только жидам. Это не так. Это так. Я сказал тебе, что знаю, и ты можешь мне не верить. Но, может быть, ты будешь благоразумен и все же поверишь. В конце концов, это не меня пытаются убить. Я кивнул. Что верно, то верно. Может, если ты знаешь это, скажешь, почему он пытается меня убить? Хотя бы предположение. Гасан Этлы странно подсокал языком. Мне кажется, если бы он хотел тебя убить, то убил бы. Может, меня защищает Аллах? Ты неверный. Для Аллаха ты никто. Почему? Разве всех нас не создал Аллах? Думаешь, он создал только правоверных? По крайней мере, мне удалось сказать последнее слово. Айтлы сильно задумался над моими словами. По крайней мере, с встречи с иранцами я вернулся живым. И даже заставил Гасана и Атлы сильно задуматься. Что уже немало. Но больше в моем загашнике не было ничего. Утром пришла новость, которая многое перевернула. Ее мне сообщил Езерский, на ухо. Он ждал меня внизу, чтобы ее сообщить. «Взяли белоруса», — сказал он, — «живым». Я ситуацией не владел. «Это кто?» «Абу Ислам Белорус, один из лидеров всего русскоязычного ваххабитского движения здесь». Я моментально домыслил. «Значит, он может знать и про Аздоева. Где он?» «Пока в Алеппо». До Белоруса добраться оказалось не так-то просто. Военные категорически отказывались допускать к нему хоть кого-то. А военные здесь — это отдельная каста. Есть военные, которые работают по приказам, а есть, которые за деньги, частники. Те вообще положили на все и на всех. Пришлось звонить в Москву, заказывать звонок из переговорной комнаты посольства. Оттуда надавили, и вопрос решился. Но прежде со мной захотел поговорить старший военный советник, генерал-лейтенант Сорокин. Я, кстати, его знал немного. Знаете, как он начал подниматься? Очень просто. Когда приказали идти на неподготовленный штурм Грозного, командир полка, где он служил, прямым текстом послал штаб нам и выполнять приказ отказался. А он, Сорокин, не поленился выйти на начальство и сказать, что приказ готов выполнить, и у него даже план есть. Кончилось все это плохо, но не для него. Вот именно из-за таких, как Сорокин, я со службы в конце концов и ушел. Мать его. Абу Ислам Белорус мне сразу не понравился, чисто внешне. Вызывал, скажем так, сомнения. Я прочитал его личное дело и не мог понять, как его пропустили психологи при отборе в спецназ. Или он тут стал таким? «Знаешь меня?» Я сел рядом, не напротив. «Не знаешь. Пошли-ка, пройдемся». Мое решение вывести задержанного на крышу едва не вызвало неподчинение приказу, но в конце концов по звонку из штаба согласились. В провожатые дали четверых тяжелых. Они шли, двое перед нами, двое за нами. Так мы вышли на крышу. Алеппо — город невысокий, и с крыши хорошо было видно, что сотворили здесь воины Аллаха. Каждый четвертый дом разрушен полностью, остальные повреждены. Несмотря на то, что его больше 3 лет назад освободили, кранов над городом 1-2 и обчелся. Те, кто вернулся, ремонтируют свои жилища как могут, или просто селятся в свободных домах и квартирах, которые меньше пострадали. Многие так и не вернулись. Мыкают горе над чужбине или в лагере беженцев. Богатейший торговый город превратился в призрак. «Жить хочешь?» Белорус ничего не ответил, только злобно посмотрел. «Если не хочешь, сигай. Я держать не буду. Упадешь – добьем. Сдохнешь от руки кефира, а значит, ты – шахид, и тебе рай. А мне ад». Белорус и тут ничего не ответил. И это молчание сказало мне все. «Легко сдохнуть от пули, пущенной в лицо, стоя на ногах и с вызовом глядя на врага. А вот сигануть с 3-го этажа, переломать ноги и быть добитым. Или хочешь?» Тут тебя пристрелю. Хочешь? Ни хрена ты не хочешь. А знаешь почему? Потому что них ты не правоверный. Ты из наших, советский человек, б. Или постсоветский. Из тех, кто и рыбку съесть, и хып, не подавиться потом. Не веришь ты ни в Аллаха, ни в рай. А веришь в то, что тебе тут бабки платили. Баб каких хочешь выбирай и вообще твори, что хочешь. Хочешь, головы режь, хочешь, грабь, хочешь, насилуй. Ничего тебе за это не будет. Ну а если для этого надо 5 раз в день головой о пол долбиться, велика ли цена? Надо и 10 раз на дню будем раком вставать. Хотя ты и не молишься, наверное. Давай. Аллахума, раба, хазихи, дадавити, тамавити, вассалятиль каима. Эти мухаммаданиль василята вальфалдыиля. Не знаешь, ты хоть раз сам молился? Или только за другими повторял? Закуришь? И белорус взял протянутую сигарету, подкурился. Дул легкий и хороший ветерок. «Ты кто?» — негромко спросил он между затяжками. «Я, мой друг, твой единственный билет на волю. Если поможешь мне, я помогу тебе. Денег сколько у тебя есть?» Белорус с удивлением посмотрел на меня. «Что смотришь? Свобода денег стоит. Думаешь, я просто так сюда примчался? Лям есть или все спустил? Только мозг мне не выноси. Я знаю, сколько вам исламское государство платило, сколько вы на нефтекараванах имели, пока можно было. Ну, найду. Вот и отличненько. Адама Аздоева знаешь, а сынка его Аюба? Что язык проглотил? Для Адама Аздоева смерть 2 ляма стоила, а для тебя будет стоить 1 лям. Но мне нужен Аюб Аздоев и его контакты в чеченской общине. Они тебе чужие. Сдашь их, будешь жить. Нет? Что зыркаешь? Думаешь, вру? Вот, держи. Я протянул спутниковый телефон. Набирай Адама, он сейчас в Абу-Даби ныкается. Спроси, здесь генерал Лагунов. Он тебе помог выехать из Чечни или нет? Сколько это стоило? Для меня 1000 долларов, для старших 2 миллиона. Б. Как веревочки не виться, а конец есть всегда. Что за глух? Белорус отдал телефон. Миллиона у меня нет, есть половинка. Что так-то? Это не вам с нефти воровать, резко сказал он. Раненый был, платить пришлось. Не хами, дальше. Если расскажу про Аздоева, что будет? Сдохнешь? Для всего остального мира сдохнешь. Паспорт на левую фамилию, настоящий. И гуляй, Вася. Из всех списков, разыскных, санкционных, ты вычеркиваешься как умерший. Если ты работал с чехами, должен знать, как это делается. Или не работал. Белорус криво усмехнулся. Слышал. Тем более, говори, гарантии какие? Гарантии? Никаких. Но как думаешь, если у тебя есть 0,5 ляма евро, я хочу их получить? Долларов. Долларов? Похоже, но все равно сгодится. Давай, говори. Скажу, убьете. Что ты заладил эту хню? Убьете. Я с тебя не получил еще. Говорить будешь? Или мне тебя туда скинуть? Аюб это сделал. Чего? Б. Это я и без тебя знаю. Но он был не один. А кто еще был? Американцы. Это я тоже знаю. Фротман. Белорус покачал головой. Фротмана не было. Его просто попросили флешку записать, и все. Ты хочешь сказать, что это не Фротман взорвал? Да.